Каждый человек – многогранная и интересная личность. Поймите, такого, как вы, нет и не будет. Цените в себе все, что есть. Хвалите себя. Полюбите себя. Ваше отношение к себе – это отражение ваших отношений с окружающими. Если вы не любите себя, как вы сможете полюбить другого? Через любовь к себе мы познаем любовь к ближнему. Это фраза из Библии, а Библия – одна из мудрейших книг. Работайте над собой. Просто пока у вас заниженная самооценка. Я подчеркиваю слово «пока», потому что после того, как вы повысите свою самооценку, вы почувствуете себя совершенно другим человеком и поймете, как вы привлекательны и неповторимы. Помните фильм «Влюблен по собственному желанию»? Главный герой фильма – красавец-мужчина, бывший профессиональный спортсмен, но опустившийся из-за пьянства человек, встречается с очень непривлекательной особой. Случайно, в метро. Ни он, ни она не видят друг в друге ничего привлекательного на первый взгляд. Но случай заставил их продолжить общение, и они вместе решаются пойти на эксперимент. Сделать так, чтобы они смогли полюбить друг друга. Вспомните, как в конце фильма преображается каждый герой этой истории. Он перестает пить, становится целеустремленным человеком. Она научается ценить себя и становится привлекательной, вполне симпатичной девушкой. Таких примеров тысячи. Как из Золушки получается принцесса. Главное – поставить цель и добиваться ее. Если вы сами себе не сможете сказать «я очень обаятельная и привлекательная», то и окружающие вас люди не смогут увидеть в вас ничего привлекательного. Убедите себя, что вы привлекательны, желанны, сексуальны, жизнерадостны. Тогда и другие скажут, что это так. Когда вы чувствуете свою привлекательность, вам становится легче знакомиться с новыми людьми. Говорите себе это как можно чаще.